Но сперва жить, а уж потом философствовать. Долой Канта, виват наш Лейбниц. Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее. За его теодицеей, этим методическим и пространным развитием оптимизма, я в данном ее качестве не могу признать никакой другой заслуги, кроме той, что она впоследствии дала повод к бессмертному Кандиду великого Вольтера, в чем, правда, неожиданно для самого Лейбница нашел себе подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско извинял существование зла в мире. Дурное иногда влечет за собою хорошее. Вольтер уже в самом имени своего героя намекнул на то, что надо быть только искренним для того, чтобы исповедовать нечто противоположное оптимизму. И действительно, на этой арене греха, страданий и смерти оптимизм представляет собою такую странную фигуру, что его надо было бы считать иронией, если бы, как я уже упомянул, для нас не было достаточно ясно его возникновение, благодаря Юму, который так забавно вскрыл его потайной источник. Это лицемерная лесть с оскорбительным упованием на ее успех. Явно софистическим доказательством Лейбница, будто этот мир лучший из возможных миров, можно вполне серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир худший из возможных миров. Ибо возможное – это не то, что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что действительно может существовать и держаться. И вот наш мир устроен именно так, как его надо было устроить для того, чтобы он мог еле-еле держаться. Если бы он был еще несколько хуже, он бы совсем уже не мог существовать. Следовательно, мир, который был бы хуже нашего, совсем невозможен, потому что он не мог бы и существовать. И значит, наш мир худший из возможных миров. В самом деле, не только в том случае, если бы планеты сшибались между собой головами, но если бы из действительно происходящих пертурбаций, их движение как-нибудь одна, вместо того, чтобы постепенно уравняться с другими, продолжало возрастать, то миру скоро пришел бы конец. Астрономы знают, от каких случайных обстоятельств это зависит. Главным образом от иррациональности во взаимном отношении периодов круговращения планет. И они старательно высчитали, что при таких условиях катастрофы не будет, и мир как-никак может продержаться. Будем надеяться, что они не ошиблись в своих вычислениях, хотя Ньютон и был противоположного мнения, и что механическое вечное движение, осуществляемое в подобной системе планет, не остановится в конце концов, как останавливается всякое другое. Под твердой корою планеты живут, с другой стороны, могучие силы. Если какая-нибудь случайность выпускает их на свободу, то они неминуемо разрушают эту оболочку со всем обитающим на ней. На нашей планете это случалось уже, по крайней мере, 3 раза. Лиссабонское землетрясение, землетрясение в Гаити, разрушение Помпеи. Все это только маленькие шаловливые намеки на возможную катастрофу. Ничтожное, даже недоступное для химии изменение в атмосфере влечет за собой холеру, желтую лихорадку, черную смерть и так далее. Все это похищает миллионы людей. И если бы такое изменение было несколько больше, то оно погасило бы всякую жизнь. Очень умеренное повышение температуры могло бы высушить все источники и реки. Животным в их органах и силах отмерено в образе именно столько,